Юлия Давыдова. «Черти говорят правду». Издательство «Автор», 2021. Убийство или самоубийство? Психолог Наталья Агатова поневоле вынуждена разгадывать эту загадку. Но любовник умершей девушки, директор крупного агентства недвижимости, убежден, что это убийство. Состояние депрессивного настроения доводит мужчину до жутких видений и галлюцинаций.